Мечта букиниста представляет. Эпизод 7. Кумкватное варенье. Станция Амур, штаб-квартира корпорации «Кольцо». Динамика явно положительная. Возбужденно потирал желтые ручки Китаев. Еще несколько сеансов, и мы сломаем блокировку. «А если нет?» — мрачно спросил Гумилев. Он оптимизма академика не разделял. Матвей не узнал собственную мать, которую буквально боготворил. Правда, Китаев продемонстрировал Степану Николаевичу запись с мониторов нейросканеров, на которой было видно, что желтые полосы в тот момент, когда Верховцев разглядывал фотографию, истончились. Нужны были еще более сильные эмоции, стимулирующие память. Но, откровенно говоря, Гумилев не мог придумать, что может всколыхнуть Матвея. Конечно, в другой ситуации они полетели бы на Луну. И там, дома. Дома. Нет теперь никакого дома. Разграблен и сожжен. По окрестностям Лунограда бродят банды мародеров. На Ривьере пожары. В Светлогорске какой-то придурок захватил пассажирский стратолайнер и требовал назначить его новым оберпротектором, угрожая в противном случае взорвать всех людей на борту. Но поскольку полиция и спецслужбы накануне были распущены, переговоры с горе-террористом вели журналисты. Все новостные каналы передавали это в прямом эфире. Начавшись как трагедия, история с захватом завершилась фарсом. Корреспондент вестника колонии Потап Самохин, уставший объяснять маловменяемому и явно нездоровому человеку, что к чему, торжественно перед объективами множества камер, нарек его оберпротектором и предложил это дело отметить. Увидев бутылки с вином и коньяком, террорист очень оживился, сложил оружие, и далее изумленные зрители в течение 3 часов наблюдали в прямом эфире безобразную попойку с песнями и танцами, в которой приняли участие и съемочные группы, и пассажиры, и даже экипаж стратолайнера. Мир определенно сошел с ума. Но в данный момент Гумилева волновал не он, а собственный сын. Матвей в какой-то степени тоже являлся сумасшедшим и в то же время был абсолютно нормальным, вменяемым человеком. Вот только другим. «Я вытащу тебя, Матюша», — прошептал Степан Николаевич, глядя на портрет жены. «Вытащу обязательно. Ты нам нужен. Ты нужен мне». Я не справляюсь один. Прошли сутки. За это время Максима трижды водили на допросы к Гумилеву. Впрочем, сам глава «Кольца» именовал их беседами. Всякий раз общение развивалось по разным сценариям. Степан Николаевич то рассказывал сыну истории из его детства, то показывал видеозаписи, то приглашал в свой кабинет сотрудников «Кольца», которых Матвей знал в прошлом. Результат по-прежнему был нулевым. Желтые полоски не сдавались. Максим Верховцев то ругался, то смеялся, то откровенно издевался над Гумилевым. Академик Китаев разводил руками и заводил разговор о долговременной, полугодовой как минимум, программе работы с пациентом. «У нас нет ни полгода, ни даже месяца», — сердито объяснял ему Степан Николаевич. «Вы же видите, что происходит в Солсисе». «Вижу, дорогой вы мой», — печально тряс лысой головой академик. «Провинция Аркадия на Марсе объявила о суверенитете. На Ио взбунтовались заключенные, и там теперь свободная республика Ио. Боже мой! Старый мир рухнул. Новый? Я не знаю, не знаю. Голубчик Степан Николаевич, если вам нужны немедленные результаты, остается только одно». «Нет», — твердо сказал Гумилев. «Пока есть хоть малейшая надежда обойтись без нейрокоррекции, Будем пробовать другие способы. Своими собственными руками превратить единственного сына в слюнявого идиота в овощ. Ну, это происходит менее чем в 30% случаев, начал Китаев, но заметив, как изменилось лицо Гумилева, поспешно закончил. И я бы, конечно, не рекомендовал. Да. «Сегодня я попробую повысить градус эмоций», — усмехнулся Степан Николаевич, но тут на панели связи зажегся алый огонек экстренного вызова. «Что случилось?» — буркнул Гумилев в микрофон. «Я занят». «Степан Николаевич, включите новости», — взволнованным голосом произнес дежурный офицер службы безопасности корпорации. «Прямая трансляция из здания Генеральной Ассамблеи». «Ваша карта бита, господин Гумилев», — усмехнулся Максим. «Те преференции для корпорации «Кольцо», на которые вы рассчитываете, объявив меня своим сыном, — это мираж. Звездные борцы никогда не пойдут на сговор с олигархическим капиталом». «Поверьте», — мягко ответил президент «Кольца», — «вы ошибаетесь. Ни о каких преференциях речи не идет». «Мне гораздо важнее, чтобы вы обрели свое истинное «я», стали тем, кем были рождены. Матвей, ты очень нужен мне, маме, всем нам. Ситуация критическая». «Довольно», — Максим вскочил. «Это бред, бред, бред! И я устал его слушать. Ведите в камеру». «Ты не владеешь информацией», — переходя на «ты», все так же спокойно произнес Гумилев. «Твои бывшие соратники уже отказались от тебя. Ты больше не товарищ Альфа и не глава Временного правительства. Ложь!» «Изволь посмотреть», — Гумилев кивнул на стену. Большой стационарный инфомонитор немедленно засветился, по нему пошла заставка новостного канала «Первый солнечный». Максим увидел товарища Бету в окружении лидеров армии пробуждения. Съемка производилась в мраморном зале здания Генеральной Ассамблеи. Вожди революции занимали президиум, зал был набит битком журналистами, звездными борцами. Среди сидящих и стоящих в проходах почему-то было много офицеров космофлота, причем высших офицеров, и государственных чиновников. Все возбужденно переговаривались, слышались какие-то выкрики, смех, хлопки. Товарищ Дементьев на правах старшего встал с места, поднял руку, призывая к тишине. Максима несколько удивил костюм товарища Беты. Это был строгий темно-синий двубортный мундир с воротником-стойкой, серебряными пуговицами и серебряными эполетами в виде двух сияющих лун. А вот привычные эмблемы армии пробуждения на рукаве он не заметил. Едва товарищ Дементьев поднялся, как сотни камер взмыли к потолку, нацелив на него объективы. Гул в зале стих. Наступила абсолютная хрустальная тишина. «Итак», — глядя прямо в зал, негромко произнес товарищ Дементьев, «я собрал здесь всю элиту Солнечной системы для того, чтобы сделать официальное заявление исторического характера. Заранее предупреждаю, после того, как я закончу, часы человечества начнут новый отсчет времени. В эпохальном плане новый. Итак». Он сделал паузу, взял высокий стакан с водой, но пить не стал, лишь смочил губы. От Максима не укрылось, что в облике товарища Беты проскользнуло что-то пугающее. Злое. Обведя тяжелым взглядом собравшихся, он продолжил. «Господа, жители Солнечной системы, я, Геннадий Васильевич Прусаков, волею самой судьбы обреченной стать спасителем человечества, объявляю о перезагрузке всей политической конструкции. Эта нелегкая ноша легла на мои плечи вследствие предательства». Да-да, предательство, поразившего самую верхушку армии пробуждения. Коварный враг пробрался в святая святых звездных борцов, втерся в доверие к нашему горячо любимому товарищу Альфе Людвигу ван Астену и погубил его. Более того, этот враг извратил саму суть нашего дела. По его приказу пролилась кровь невинных людей и, что самое ужасное, гражданского населения. Проведенное расследование выявило еще более вопиющие вещи. Речь идет о настоящем заговоре. И сейчас я готов назвать имена заказчиков и исполнителей. Товарищ Дементьев прервался. Теперь он сделал полноценный глоток, не глядя отставил стакан и провел ладонью по лицу, давая понять, что волнуется. Максим, развалившись в кресле, улыбался. Он прекрасно понимал, что запись — подделка, очередной этап психологической обработки. Правда, суть замысла подручных Гумилева от него ускользала. Зачем все так сложно-то? С экрана вновь зазвучал голос товарища Дементьева. Человек, которого мы все знали как нового товарища Альфа и даже как председателя временного правительства, человек, убивший оберпротектора колонии Гая Руднева, человек, известный многим как Максим Верховцев, никто иной, как родной сын президента корпорации «Кольцо» Степана Гумилева, Матвей Гумилев. Посмотрите на экран. Свет в зале потускнел. Огромный панорамный экран засветился. На нем промелькнула старая заставка пресс-службы Генеральной Ассамблеи, а потом возникло два изображения. Слева был Максим Верховцев в полетном комбинезоне армии пробуждения. Справа — Матвей Гумилев в парадной форме космофлота с эмблемами Беллоны. «Что называется...» «Найдите 10 отличий», — саркастически рассмеялся товарищ Дементьев. «В распоряжении моих ближайших советников имеется множество записей, файлов и даже данных биосканеров. Мы провели подробный анализ с привлечением ведущих специалистов, на основании которого сделали заключение. На снимках перед вами один и тот же человек. Сын президента корпорации «Кольцо». Матвей Гумилев. В зале поднялся шум, раздалось несколько выкриков с мест, но товарищ Дементьев, или, как он сам себя назвал, Геннадий Прусаков, уверенным жестом заставил всех замолчать. «Это только начало», — вкратчиво сообщил он. «Свет, я продолжаю. Итак, нами вскрыт заговор. Во главе его корпорация «Кольцо». Цель заговора – разрушение существующих институтов государственности, дестабилизация обстановки в Солнечной системе, всеобщий хаос и захват власти. И если бы не мы, простые звездные борцы, втянутые против своей воли в кровавую вакханалию, сейчас и Луна, и Марс уже лежали бы в дымящихся руинах. «Бред!» — фыркнул Максим, не сдержавшись. «Господин Гумилев, вам не надоело? Я не верю ни одному слову. Это монтаж. Подделка. Кстати, зачем вы сделали ему разноцветные глаза?» «Извратив гуманистическую, созидательную идею армии пробуждения, Матвей Гумилев превратил нашу организацию в политическую дубинку, с помощью которой он рассчитывал завоевать власть», — продолжал тем временем вещать бывший товарищ Бетта. «И у него, как это ни прискорбно, нашлись подручные. Укрывшись за личинами соратников и даже друзей, они изнутри разваливали нашу организацию. Вот». Палец Прусакова описал полукруг и неожиданно уткнулся в сидящего в президиуме товарища Гамму. «Вот этот человек, которого мы знали как крепкого хозяйственника и отважного звездного борца, за нашими спинами вонзал ядовитые зубы измены и пил нашу кровь». «Я, товарищ Гамма, поднялся во весь свой немаленький рост и побледнел. Товарищ Дементьев, да я же... Я вам не товарищ», — отрезал Прусаков и кивнул кому-то. Тотчас в кадре появились несколько человек в тяжелых экзоскелетах с тщательно закрашенной эмблемой армии пробуждения. Заломив товарищу Гамме руки, они скоро уволокли его прочь. Зал снова загудел, но едва Прусаков заговорил, как наступила тишина. Все мы видим, к чему привела деятельность заговорщиков. Наша Родина, наш мир, Солнечная система погрузилась в анархию. Миллионы людей взывают о помощи. Будем помогать. Впереди много работы. А посему я сейчас зачитаю несколько указов, вступающих в законную силу с этого момента. Итак, указ номер один. Вся полнота власти в Солнечной системе переходит к Государственному совету. Возглавляет совет канцлер Геннадий Васильевич Прусаков, то есть я. Указы и распоряжения совета являются приоритетными и требуют немедленного исполнения. Все прочие законы, действовавшие до сегодняшнего дня, отменяются. Указ номер два. В Солнечной системе объявляется военное положение. Ниже перечисленные организации – Армия Пробуждения, Космофлот, Пограничная служба, Министерство внутренних дел и Служба общественной безопасности – объявляются распущенными, как скомпрометировавшие себя. На их основе создаются военно-космические силы, Комитет охраны общественного порядка, Служба разведки и контрразведки. Далее. «Забавно», — рассмеялся Максим. «У вас богатая фантазия, господин Гумилев». «Но все не так уж и страшно», — он махнул на экран. «Революция всегда пожирает собственных детей. Можете выключать, мне надоело». «Увы», — вздохнул Степан Николаевич. «Это не фальшивка. Речь Прусакова транслировалась по всем каналам и информпорталам. Кстати, еще он приказал сменить звание». И теперь все офицеры военно-космических сил именуются, как в старину, на морском флоте. Это правда, Матвей. Но не вся правда. Пока мы искали тебя, открылись куда более зловещие и ужасные вещи. Скажи, Матвей, кто стоит за армией пробуждения? Справедливость, резко ответил Максим. А без идеологической риторики? Кто помогает вам? Делится технологиями? Кто подсказывает и направляет? Сжав в кармане льва, Максим нахмурился. Он почувствовал, что игры закончились. Начинается настоящий допрос. А это значит, что задумка Гумилева и его подручных с психологическим давлением провалилась. «Я не намерен отвечать на подобные вопросы», — заявил он. «Гораздо важнее, что ты знаешь ответы», — вздохнул Гумилев. «Впрочем, речь сейчас не об этом. Матвей, мне тяжело решиться, но другого выхода нет. Я вынужден подвергнуть тебя процедуре нейрокоррекции». «Что?» — Максим вскочил, покраснел и сжал кулаки. «Вы не посмеете!» Нейрокоррекцию или операцию по изменению памяти уже много лет окружал ореол самых зловещих слухов. Человечество к 25 веку научилось делать много. Изменять облик планет, летать на огромные расстояния, создавать роботов и искусственные интеллекты с невероятными возможностями, использовать законы природы на благо всех и каждого. И только разум... Простой человеческий разум так и остался тайной за семью печатями. Впрочем, нет. Одну печать удалось взломать в середине прошлого 24 века. В лаборатории профессора Терехова на научной станции «Сократ» были разработаны методики, позволяющие вмешиваться в распределение нейронных связей в долях головного мозга и контролировать проистекающие там процессы. Это и была нейрокоррекция. Для ее проведения требовалась специальная установка – гравитрон с тонкой настройкой гравитационных пучков и мощным нейросканером. Смонтировать установку, прозванную в узких кругах медиков «мозголомом», было несложно. Гораздо труднее оказалось добиться положительного результата. В среднем каждый третий пациент, прошедший мозголом, терял память и в лучшем случае начинал жить с нуля. Но было немало тех, кто вообще терял разум, превращаясь в некое подобие зомби из древних легенд. Однако в отдельных случаях нейрокоррекция творила настоящие чудеса, возвращая к полноценной жизни травмированных или безнадежно больных людей. Тем не менее, массовое использование мозголомов было запрещено, и только несколько закрытых исследовательских центров имели у себя такие установки. Поскольку корпорация «Кольцо» занималась не только и не столько терраформированием, интересы Степана Гумилева простирались куда в более обширные области приложения человеческого разума и высоких технологий. В закрытой зоне станции «Амур», называемой еще «Белой», в лаборатории X-18 стоял до поры законсервированный мозголом нового поколения. Степан Николаевич предполагал использовать установку для реализации проекта «Телекинез». Но этот сверхсекретный, закрытый даже от членов совета директоров корпорации проект, был очень далек от реализации. А установка пригодилась. «Я буду присутствовать», — не то попросил, не то поставил Китаева в известность Степан Николаевич. Академик скептически хмыкнул, но возражать не посмел. Он прекрасно понимал. Корпорация «Кольцо» в данный момент стала фактически его домом и единственным местом работы. То, что происходило на Луне, Марсе, на научных станциях Академии наук по всей Солнечной, можно было назвать одним коротким и емким словом – «развал». Научно-исследовательские институты закрывались один за другим, лаборатории и опытные производства подвергались налетам шаек-мародеров. Буквально сегодня утром пришло сообщение, что разграблена исследовательская база на астероиде «Софокл», занимавшаяся изучением редкопланетных элементов. Уникальное оборудование похищено, не менее уникальные установки взорваны, сотрудники базы частично убиты, частично захвачены нападавшими и увезены в неизвестном направлении. А в марсианском центре генетического моделирования, расположенном в лесах на равнине Исиды, произошел пожар, погибли сотрудники, был поврежден охранный периметр, и сотни опытных экземпляров генноизмененных животных разбежались. Канал «Первый Солнечный» организовал круглосуточную трансляцию загонной охоты, предпринятой группой добровольцев из числа местных жителей. В итоге в прямом эфире показали, как трехметровый саблезубый тигр «Смелодон», восстановленный из генетического материала, обнаруженного в вечной мерзлоте Земли еще 3 века назад, растерзал 2 мужчин и был расстрелян из лучеметов товарищами убитых. «Нет уж», — подумал Китаев, приступая к настройке аппарата. «Возвращаться туда мне как-то не хочется. Лучше я буду заниматься подпольными операциями по нейрокоррекции, терпеть выходки Гумилева и спасать его сына. Здесь, на Амуре, по крайней мере, безопасно». Откровенно говоря, пожилой академик несколько лукавил даже сам с собой. Никаких выходок Степан Николаевич себе, конечно же, не позволял. Напротив, по его приказу Китаева окружили на Амуре максимальным комфортом, и ученый получал все необходимое по первому требованию. Просто Китаеву, как всякому рафинированному интеллигенту, было приятно осознавать себя не только жертвой обстоятельств, а еще и немного угнетенной личностью. Степан Николаевич, стоя рядом с академиком, думал совсем о другом. Точнее, президент корпорации «Кольцо» в эти минуты вообще старался не думать. Он безотрывно смотрел на спящего сына, покоящегося в специальном саркофаге, опутанного датчиками, беззащитного, одинокого. То, что произошло с Матвеем, это не просто ужасно. «Это за гранью добра и зла», — подумал Гумилев. «Человек может ударить другого человека, нанести ему увечья, убить, в конце концов. Но обойтись с ним вот так, иезуитски заменив одну личность на другую... Ну, ничего, ничего. Вот вернется Матвей, придет в себя, и мы всерьез возьмемся за это дело». Только бы дурацкий канцлер со своими наполеоновскими амбициями не помешал. Как он там выразился? «Нами вскрыт заговор. Во главе его корпорация «Кольцо». Цель заговора – разрушение существующих институтов государственности, дестабилизация обстановки в Солнечной системе, всеобщий хаос и захват власти. Так кажется. Ловко, ничего не скажешь. Кажется, Прусаков учился вместе с Матвеем, когда Анна Петровская была похищена с Юрия Речникова. Эта фамилия вроде бы уже всплывала. Надо будет поднять файлы за тот период. Но как он оказался в числе иерархов армии пробуждения, причем на хитро вывернутой должности руководителя отдела особых действий? А, да, что-то тут не так. Что-то не стыкуется. С нами, с людьми, играют в темную, стравливая друг с другом. И я теперь, кажется, знаю, кто сидит по ту сторону ломберного стола. Но от этого знания легче не становится. Даже наоборот. Лучше бы я дальше находился в счастливом неведении. Степан Николаевич против воли тяжело вздохнул, вспоминая подробности секретного доклада, представленного ему одним из агентов службы безопасности корпорации «Кольцо», внедренных в армию пробуждения. Этот агент, оперативная кличка «СОМ», в числе прочих искал следы Матвея. А нашел. Гумилев поежился, вспоминая снимки таинственных существ с прозрачными покровами, сквозь которые просвечивали синие жилы и кровеносные сосуды. Глаза без зрачков, ничего не выражающие лица. Но то, что за экстремистами, пытавшимися разрушить спокойную и счастливую жизнь человечества, стояли не люди, было еще полбеды. Из доклада СОМа косвенно вытекало, чего уже добились прозрачные. Это стало откровением для Гумилева. И самое ужасное, что их план продолжал действовать, приносил отравленные плоды. Маховик разрушения запущен, гибнут люди. Нормальная жизнь человечества осталась в прошлом. «У меня все готово», — негромко произнес Китаев, встав за плечом Гумилева. «А?» — вздрогнул тот, отвлекаясь от тяжелых дум. «Готово? Ну что же, давайте начинать». Обведя взглядом помещение лаборатории X-18, Степан Николаевич словно в первый раз увидел идеально белые стены, матовые плафоны освещения под высоким потолком, экраны приборов и нейрокорректор, похожий на большое, сверкающее металлом насекомое, вскинувшее лапы фиксаторов. Острый щуп аппарата казался жалом, готовым вонзиться в голову сына. «Ну, начинать так начинать», — Китаев перекрестился. «С Богом!» Заурчал механизм саркофага. Тело Матвея подъехало ближе и замерло, когда лапы фиксаторов с характерными щелчками опустились, прижав его к операционному столу. «Запускаю гравитроны», — сообщил Китаев, вводя пальцами по сенсорной клавиатуре. «Все физиологические показатели в норме. Область коррекции стабильна. Сон пациента глубокий. Ввожу первый пучок». Матвей Гумилев пробудился с ощущением радости. Так бывало в далеком детстве. Ты еще не проснулся до конца, ты только выскользнул из теплых и мягких объятий сна, но уже знаешь, что все хорошо, все в порядке. Сейчас мама войдет в комнату и скажет, улыбаясь: «Эй, Соня, поднимайся, оладушки уже готовы. Ты с каким вареньем будешь? С клубничным, малиновым или кумкватным?» «С кумкватным, конечно», — хотел сказать Матвей, но вовремя остановился. Конечно же, он не дома. И никаких оладушек ему никто не предложит. Он не дома. А где? Открыв глаза, Матвей огляделся. Странно. Он совершенно не помнил, как оказался в этой белой, светлой и пустой комнате. Наморщив лоб, Гумилев попытался вспомнить, что с ним произошло. и на него обрушились ужасающие подробности того боя на градусе забвения с пиратским фортом «Мститель», оказавшимся хитроумной ловушкой. Матвей снова пережил шок, когда форт распался на 5 акулоподобных крейсеров незнакомой конструкции. Снова в его ушах прозвучала фраза Ираиды Бек: «В нас едва не попали ракетой, мать твоя черная дыра! Матвей, ты что там, заснул?» И как наяву он увидел рой ракет, настигающий их корвет «Краб». А потом... потом была смерть Ираиды. И его... собственное. Матвей невольно сделал глубокий вдох. Вспоминать о том, как он задыхался в стальной скорлупе скафандра «Богатырь», было крайне неприятно. Значит, получается, что он не умер? Его подобрали? Вылечили? Да здравствует жизнь! Слава медикам Беллоны! И тут, сквозь пелену, затуманившую мозг, вдруг прорвались новые воспоминания. Тумбочка с цветами и книгой «Сказки родных народов», палата медицинского отсека крейсера «Вольны», рыжеволосая девушка в белом халате, накинутом поверх комбинезона. «С возвращением, Максим», — сказала она. Девушку звали Соня. Соня Ван Астен. Матвей рывком сел на кровати, схватился руками за голову, сжал виски, зажмурился. Мозг его полнился образами, как галактика звездами. Из череды воспоминаний то и дело возникали отдельные, особо запомнившиеся моменты. База армии, пробуждение на Уране, прогулка с Соней, знакомство с товарищем Альфой, статуя справедливости, авиетка «Калибри», полет на «Умбриэль», погибшая «Барракуда», поединок на арене Аэрополиса «Танцоров Вечности», фотонный крейсер «Справедливый», комета «Шпиц-11», шоу «Пяти стихий», смерть товарища Альфы, сумасшедшая Анна Петровская в полицейском коптере, революция на Марсе, подготовка к атаке на Луну, подрыв Австралии, мертвый оберпротектор Гай Руднев и архиоптерикс Гриша в клетке, крейсер «Вольный», «Исинка» и фигурка, подаренная Людвигом. Где же она? Ага, вот висит на шее. Матвей сжал льва, привычно вздрогнул, пережидая волну холода. Анна Петровская. Невеста. Стоп. Анна. Аннушка. Анютка. Его невеста. Самая родная, самая любимая. И пропавшая, похищенная экстремистами с борта планетолета Юрия Речников. Она спасла его, Матвея Гумилева, старшего лейтенанта Беллоны, от казни пяти стихий. Но за что его должны были казнить? Что он совершил? И тут, перемешанные в яркий коктейль воспоминания, вдруг, словно получив команду извне, выстроились по ранжиру и пронеслись перед мысленным взором Гумилева в нужном порядке. Он задохнулся от ужаса осознания произошедшего. Горло сдавил спазм, сердце перестало биться, по спине потекли струйки ледяного пота. «Господи!» — прошептал Матвей, раскачиваясь из стороны в сторону. «Господи! Что я наделал? Что со мной сделали? Аня! Соня!» Тревожно запищали приборы. Умная кровать, подключенная к единому лечебно-диагностическому комплексу, выпустила мягкие лапы зажимов. Тончайший инъектор выдвинулся из-под головника, но потрясенный Матвей даже не заметил укола. Спустя несколько секунд препарат подействовал. Матвей обмяк, откинулся на подушку и вновь уснул. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.